Подобно музыкальным антрактам в драме, среди батальных сцен широкими полосами света проходят картины природы, целая симфония солнечного восхода, озаряющего прекрасную землю и агонию тысяч людей, которые мучаются и умирают. Христианин Толстой, позабыв патриотизм, наполняющий его первый рассказ, проклинает безнравственную войну. И эти люди, христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, не упадут с раскаянием вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого вместе с страхом смерти любовь к добру и к прекрасному, и со слезами радости и счастья не обманутся, как братья. Заканчивая этот рассказ, вынося свой приговор с небывалой дотоле суровостью, Толстой усомнился, не напрасно ли он высказался. «Тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого? Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо было взбалтывать, чтобы не испортить его? Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей? Кто герой ее? Все хороши и все дурны». Но тут же он с гордостью спохватывается. «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, правда». Прочитав эти страницы, редактор «Современника» Некрасов написал Толстому: «Это именно то, что нужно теперь русскому обществу. Правда, правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе. Это правда в том виде, в каком вносите вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое. Боюсь одного, чтобы время и гадость действительности, глухота и немота окружающего не сделали с вами того же, что с большую частью из нас, не убили в вас энергии». 2 сентября 1855 года. Опасения эти были напрасны. Время, которое истощает энергию людей заурядных, только закалило Толстого. Но в момент написания рассказа Толстой, как патриот, мучительно переживал падение Севастополя и все те испытания, которые выпали на долю его родины, и раскаивался в своей чрезмерной откровенности. В третьем рассказе «Севастополь в августе 1855 года», описывая ссору офицеров за карточной игрой, он, внезапно прерывая повествование, говорит: «Но опустим скорее завесу над этой глубоко грустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти. На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя». Однако эта сдержанность не умаляет силы реализма Толстого. Сам выбор персонажей показывает, кому именно он сочувствует. Героическая эпопея защиты Малахова кургана символически выражена в трогательных и гордых образах двух братьев, из которых старший, капитан Козельцев, имеет некоторое сходство с автором. А второй, юнкер Володя, застенчивый и восторженный, любящий высокопарные выражения, мечтательный, нежный, впечатлительный до того, что слезы по любому самому пустячному поводу увлажняют его глаза, в первые часы пребывания на бастионе подавлен равнодушием окружающих и мучится ребяческим страхом. Бедняжка боится всего, даже темноты, и, засыпая, прячет голову под шинель. Когда же наступает решительная минута, он с упоением бросается навстречу опасности. Этот образ поэтического юноши не раз встречается в произведениях Толстого: Петя в «Войне и мире», прапорщик в «Набеге». Юноша, почти мальчик, с сердцем, преисполненным любовью, как бы играет войну и гибнет внезапно, даже не успев понять, что смерть настигла его. Оба брата Козельцевы убиты в один день, в последний день обороны. Рассказ заканчивается гневными строками, преисполненными патриотизма. Армия покидала Севастополь. Почти каждый солдат, взглянув с северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимую горечью в сердце вздыхал и грозился врагам. Сноска. В 1889 году в предисловии к севастопольским воспоминаниям артиллерийского офицера Ершова Толстой отмечает, что все героическое улетучилось из его памяти. Он помнит только непереносимую нравственную пытку двойного страха, страха смерти и страха позора, терзавших его целых 7 месяцев. Все подвиги защитников Севастополя затмило для него и подавило позорное состояние того, что он был пушечным мясом. Конец сноски. Когда в ноябре 1855 года, после того ада, где в течение долгих месяцев Толстой наблюдал борьбу человеческих страстей, тщеславия и страдания, он попадает в Петербург, в среду литераторов. Эта среда глубоко возмущает его. Он даже начинает презирать своих собратьев, в которых все казалось ему мелочным и фальшивым. Люди эти, издали представлявшиеся Толстому небожителями, в частности Тургенев, искусство которого так пленяло его и которому он только что посвятил рубку леса, жестоко разочаровали Толстого при личном знакомстве. Существует фотография 1856 года, где Толстой снят вместе с писателями, находившимися тогда в Петербурге, Тургеневым, Гончаровым, Островским, Григоровичем, Дружининым. Поражает в сравнении с их непринужденным видом аскетический, суровый облик Толстого. Щеки запали, лицо осунулось, руки напряженно скрещены. Стоя позади своих старших товарищей, Толстой в военной форме кажется, по остроумному замечанию Сюареса, скорее стражем этих людей, чем равным среди равных. Можно подумать, что он сейчас отведет их в тюрьму. Несмотря на это, все искали сближения с юным собратом, окруженным орионом двойной славы, писателя и героя Севастополя. Тургенев, который плакал и кричал «Ура!», читая севастопольские рассказы, встретил его с распростертыми объятиями. Но они не могли понять друг друга. Обоих отличали зоркость взгляда, но какую несходную окраску придавали всему их столь несхожие характеры. Один иронически чувствительный, влюбленный и разочарованный, обожествляющий красоту, другой неистовый, гордый, страстно жаждущий нравственного совершенства, неутомимо ищущий скрытого в душе Бога. В особенности сердило Толстого то обстоятельство, что все эти литераторы считали себя избранной кастой, мозгом человечества. Его антипатия к ним, а быть может подсознательно, была антипатией дворянина-помещика и офицера, к либеральничающим разночинцам, пустившимся в литературу. Сноска. Тургенев жаловался Головачевой-Панаевой на глупую кичливость Толстого своим захудалым графством, на его юнкерское ухарство. Головачева-Панаева — русские писатели и артисты. Конец сноски. Характерной его чертой было также, он сам это отмечает, чувство отпора против всеобщего увлечения. Сноска. Должен сказать, это моя хорошая или дурная черта, но всегда мне бывшая свойственной, что я всегда противился невольно влиянием извне, эпидемическим. Вообще я теперь узнаю в себе тоже чувство отпора против всеобщего увлечения. Письмо к Бирюкову. От 18 февраля 1906 года. Конец сноски. Он не доверял людям и испытывал тайное презрение к человеческому разуму, поэтому ему всюду мерещилась ложь, самообман или надувательство ближних. Он никогда не верил в искренность людей. Всякое душевное движение казалось ему фальшью, и он имел привычку необыкновенно проницательным взглядом своих глаз насквозь пронизывать человека, когда ему казалось, что тот фальшивит. Сноска. Тургенев. Конец сноски. Как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как иронически сжимались его губы. Сноска. Григорович. Конец сноски. Тургенев говорил мне, что он никогда в жизни не переживал ничего тяжелее этого испытующего взгляда, который в соединении с двумя-тремя словами ядовитого замечания способен был привести в бешенство. Сноска. Евгений Гаршин. Воспоминания об Тургеневе. 1883 год. Конец сноски. С первых же встреч между Толстым и Тургеневым вспыхивают ожесточенные споры. Сноска. Самый бурный, приведший к окончательному разрыву, произошел в 1861 году. Тургенев кичился своей склонностью к филантропии и любил рассказывать о том, что его дочь занимается благотворительными делами. Толстого же ничто не раздражало так сильно, как светская благотворительность. «А я считаю, — сказал он, — что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю театральную сцену». Спор разгорелся. Тургенев вне себя пригрозил Толстому, что ударит его. Толстой потребовал немедленного удовлетворения, дуэли на ружьях. Тургенев, который тут же пожалел о своей вспышке, прислал ему извинительное письмо. Но Толстой не простил его. Однако спустя 17 лет, как будет видно из дальнейшего нашего исследования, он сам просил у Тургенева прощения. В ту пору, в 1878 году, в нем произошел перелом. Он осуждал свою прошлую суетную жизнь и смирял свою гордыню перед Богом. Конец сноски. Однако, расставшись, они успокаивались и старались отдать друг другу должное. Время лишь усиливало отвращение Толстого к литературной среде. Он не мог простить писателям, что они, сами ведя безнравственную жизнь, претендуют на роль проповедников нравственности. Я убедился, что почти все были люди безнравственные, и в большинстве люди плохие, ничтожные по характерам, много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни. Но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть люди совсем святые, люди эти мне опротивили. Исповедь. Он разошелся с ними, однако в течение некоторого времени разделял их небескорыстную веру в искусство, тешившее его тщеславие. Сноска. Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой не было. Тогда же я только смутно подозревал это, и только, как и все сумасшедшие, называл всех сумасшедшими, кроме себя. Исповедь. Конец сноски. Искусство было как бы хорошо оплачиваемой религией. Мне за это платили деньги. У меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество. У меня была слава. Вера — это значение поэзии, и в развитии жизни была вера. И я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень приятно и выгодно. Исповедь, глава 2. Чтобы посвятить себя целиком искусству, он подал в отставку. Ноябрь 1856 год. Однако такой человек, каким был Толстой, не мог долго себя обманывать. Он был не в состоянии жить без настоящей веры. Теперь он хотел верить в прогресс. Ему казалось, что этим словом выражается что-то. Исповедь, глава 3. Путешествие за границу с 29 января по 30 июля 1857 года во Францию, Швейцарию и Германию разрушило эту веру. Сноска. от этого периода остались очаровательные, полные молодого пыла письма Толстого к его юной тетушке, графине Александре Андреевне Толстой. Конец сноски. В Париже 6 апреля 1857 года он присутствовал при смертной казни. Это зрелище показало мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидел, как голова отделилась от тела, и то и другое врозь застучало в ящике, я понял не умом, а всем существом, что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка, и что если бы все люди в мире, каким бы то ни было теориям сотворения мира, находили, что это нужно, я знаю, что это не нужно, что это дурно, и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я со своим сердцем. Исповедь, глава 3. В Люцерне 7 июля 1857 года его возмутило, что остановившиеся в отеле Швейцергоф богатые англичане не пожелали подать милостыню обездоленному странствующему певцу. Он выражает по этому поводу в записках князя Нехлюдова свое презрение ко всем иллюзиям, дорогим для либералов, которые сделали себе подозрение в этом хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю. Для них цивилизация – благо, варварство – зло, свобода – благо, неволя – зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто определит мне, что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство? И кто видел такое состояние, в котором не было бы добра и зла вместе? Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель. Всемирный дух, который велит нам бессознательно сжаться друг к другу. Вернувшись в Россию, в Ясную Поляну, Толстой снова занялся делами крестьян. Однако у него нет иллюзий относительно народа. Он пишет, что бы ни говорили защитники народного смысла, толпа есть соединение хотя бы и хороших людей, но соприкасающихся только с животными, гнусными странами и выражающая только слабость и жестокость человеческой природы. Записки князя Нехлюдова. Сноска. Приехав в Россию непосредственно из Швейцарии, он обнаруживает, что в России жизнь – постоянный вечный труд и борьба с своими чувствами. Благо, что есть спасение, мир моральный, мир искусств, поэзии и привязанности. Здесь никто, ни становой, ни бурмистр, мне не мешают. Сижу один, ветер воет, грязь, холод. А я скверно, тупыми пальцами разыгрываю Бетховена и проливаю слезы умиления, или читаю Илиаду, или сам выдумываю людей, женщин, живу с ними, мараю бумагу или думаю, как теперь, о людях, которых люблю. Письмо к Александре Андреевне Толстой от 18 августа 1857 года. Конец сноски. Поэтому и обращается он не к толпе, а к сознанию каждого человека, каждого сына народа в отдельности, ибо свет для него в душе человеческой. Он основывает школы, не зная хорошенько, чему надо учить. Чтобы научиться самому, он предпринимает вторично путешествие в Европу с 3 июля 1860 года по 23 августа 1861 года. Сноска. Во время этого путешествия в Дрездене он познакомился с Ауэрбахом, первым его наставником в деле просвещения народа, Кессингене с Фребелем, в Лондоне с Герценом, в Брюсселе с Прудоном. который, по-видимому, произвел на него сильное впечатление. Конец сноски. Он изучает различные педагогические системы и, как и следовало ожидать, отбрасывает их одну за другой. Два посещения Марселя показали ему, что подлинное просвещение народа происходит не в школе, школьное обучение он считает смехотворным, а посредством газет, музеев, библиотек. Школа является и улица, сама жизнь, которую он называет бессознательной или добровольной школой. Обязательной школе, которую он считает гибельной и глупой, он противопоставляет эту добровольную школу, которую и пытается создать по возвращении в Ясную Поляну. Главным образом в 1861-1862 годах. Его принцип – свобода. Он считает недопустимым, чтобы люди, возомнившие себя избранными, привилегированное либеральное общество, навязывали свою науку и свои ошибки народу, потребности которого им непонятны. Они не имеют на это никакого права. В университетах воспитывают по произволу не таких людей, каких нужно человечеству, а каких нужно испорченному обществу. Из них выходит то, что должно выходить, или чиновники, только удобные для правительства, или чиновники и профессора, или чиновники-литераторы, удобные для общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченную молодостью и не находящие себе места в жизни, раздраженные, больные либералы. Сноска. Воспитание и образование. Конец сноски. Пусть сам народ скажет, чего он хочет. Если он не нуждается в искусстве чтения и письма, навязываемых ему интеллигентами, у него есть на то свои причины. У него есть другие умственные потребности, более неотложные и насущные. Постарайтесь понять и удовлетворить эти потребности. Эти теории свободы мыслящего консерватора-революционера, каким он всегда был, Толстой пытается воплотить в жизнь в Ясной Поляне. Он хотел стать товарищем для своих учеников, не учителем, а как бы соучеником. Сноска. Толстой изложил эти теории в журнале «Ясная Поляна» за 1862 год. Смотрите превосходную книгу Бодуэна «Толстой воспитатель». Париж, 1920 год. Конец сноски. В то же время он старался внести дух человечности во взаимоотношения помещика с крестьянами. Выбранный в 1861 году мировым посредником Крапивинского уезда, он становится защитником народа от злоупотреблений помещиков и правительства. Не следует, однако, думать, что эта общественная деятельность полностью занимала и удовлетворяла его. Он, как и раньше, раздираем противоречивыми страстями. Несмотря на то, что Толстой презирал светское общество, он любил его и нуждался в нем. Временами он предавался светским развлечениям. Потом вновь его обуревала жажда деятельности. Рискуя жизнью, ходил он на медведя, проигрывал крупные суммы. Иногда подпадал даже под влияние презираемой им петербургской литературной среды. Но после всех излишеств он неизменно испытывал приступы отвращения. Произведения этого периода носят, к сожалению, следы этой творческой и душевной неуравновешенности. В рассказе «Два гусара» 1856 год чувствуется несвойственный Толстому, неприятно поражающий у него фатовской и светский тон. «Альберт», написанный в Дижоне в 1857 году, странное слабое произведение, лишенное присущей Толстому глубины и точности изображения. В записках Маркера в 1856 году «Вещи сильной, но написанной наспех» проглядывает, как мне кажется, разочарование Толстого в самом себе. Князь Нехлюдов, его двойник, кончает собой в притоне. «Бог дал мне все — богатство, имя, ум, благородные стремления. Я не сделал никакого преступления. Но я сделал хуже. Я убил свои чувства, свой ум, свою молодость. Была ли во мне какая-нибудь сильная страсть, которая бы извиняла меня? Нет. Даже близость смерти не меняет его. Та же странная непоследовательность, шаткость и легкость в мыслях.